Глава 27. Максим. Отойдя на некоторое расстояние от нашего столика, я огляделся и, заметив пустующий диванчик в уголке за ширмой, направился туда. «Привет, Егор», — ответил на звонок, присаживаясь в уединенном месте. «Привет». В его голосе слышалась легкая издевка. «Ну ты бы хоть сказал, что дело срочное, и у тебя там все полыхает, я бы парням твои данные оставил. Они-то давно всю имеющуюся информацию собрали и ждали меня». «А ты, как всегда, на секретном задании», — пытался пошутить я, скрывая свою нервозность. Не хватало еще, чтобы друг просек и активно этим пользовался в своих целях. «Это да. Важность этому ценному кадру не занимать. Он сам ее может отсыпать любому желающему. Ладно, к делу. Парни собрали все, что есть. Я скину тебе только что на электронку. Но они у меня порой сверхисполнительные, так что проехались еще и по адресу. Проверить, так сказать, для точности». «И?» Почему-то мне не понравилась его пауза, и странные модуляции в голосе немного насторожили, а в голову закралась неприятная мысль о подвохе. «В общем, тут такое дело», — опять замялся он. «Девочка живет с парнем, счастлива, по всей видимости, и даже замуж собирается. Пара чеков из ювелирного и свадебного салонов были в квартире». Егор еще что-то говорил, но мое сознание, выхватив из всей информации всего несколько слов, подпалило фитиль праведного гнева. «Спасибо, друг», — прервал его отчет. «С меня причитается». Завершив разговор, я с мазохистским чувством самоистязания открыл письмо, присланное на электронную почту. В нем были какие-то данные. Я пролистал их, оставив без внимания. Ниже нашел номер телефона и пара несложных манипуляций отправил цифры в телефонную книгу. Мерзкое чувство обмана черным дымком затягивало те приятные воспоминания, что все еще яркими красками всплывали в памяти. Я смотрел на экран, а палец завис над кнопками, ожидая моего решения. Вызов абонента или сброс всех данных? Хочу ли я слышать ее голос? Что я могу от нее требовать? Признаться мне в том, что наша встреча в клубе – лишь ее маленькая шалость. Приятная для нас обоих, но такая лживая шалость. Я не заметил, как кликнул по иконке вызова, а когда пошли гудки, машинально приложил телефон к уху в ожидании ответа. И удивленное «Алло» на миг лишило меня дара речи, а еле слышное дыхание и тихий вздох растворили черноту в душе. Я прогнал прочь нелепые домыслы. Мало ли что там парни Егора нашпионили. Они могли ошибиться. Воспрянув духом, я уже собирался ответить, когда так явственно прозвучало опровержение ее непогрешимости. «Ритуля, дорогая, нас ждут в ЗАГСе». Мощный удар под дых. И все темное вновь поднялось из потайных уголков, наполняя бурлящей злостью сознание. А ее ласковый ответ, как капля мощного реагента, усилил реакцию во 100 крат. Тонкий корпус девайса хрустнув плотно сжатой ладони. Я отключил вызов и еле сдержал порыв швырнуть ненавистную электронику в ближайшую стену. Как? Как можно было так играть в невинность? Ее застенчивый взгляд, робкие поцелуи, несмелые движения. Все это игра? Внутри клокотало разочарование, выплескиваясь за грани и разъедая все светлое, что еще осталось во мне. Послав все и всех известным пешим маршрутом, я вернулся к ожидавшей меня Екатерине. Ее зеленые глаза, наполненные тайным желанием, прошлись по мне с нескрываемым обожанием. «Все хорошо?» «Все отлично», — улыбнулся я. «Ты не занята сегодня вечером?»